Ямамото Яеко. Эпоха Эдо. Периоды Мэйдзи и Тайсё. Глава 1. Город Айдзу, 1868. Бабах! Прогремевший взрыв оглушил ее на несколько секунд. В ушах не стихает звон. Свежий воздух покидает долину. В носу стоит запах пороха. На подступах к городу Яйка только что застрелила солдата. С ранних лет отец учил ее обращаться с огнестрельным оружием. Когда началась проклятая война, война дракона, она немедленно присоединилась к защитникам Айдзу. Ее рука ни разу не дрогнула. Когда враг приближался, она выбирала цель и стреляла. Ее выстрелы были уверенными и точными. Она всегда целилась в голову или в сердце. Убитые ею падали, как подкошенные, не успев испугаться или почувствовать боль. Первой ее жертвой стал юноша, который мог быть ее братом. Несколько минут Яэко колебалась, держа палец на спусковом крючке. Ей еще не приходилось лишать человека жизни. Во время занятий с отцом она училась стрелять по предметам. А потом, когда приходилось охотиться, она никогда не стреляла в детенышей, только во взрослых животных. Наконец, Яэко выстрелила. Пуля попала солдату меж глаз. У нее перехватило дыхание. Она знала. Воспоминание об этом никогда не покинет ее. Некоторое время она стояла, будто окаменев, и смотрела, как неприятель приближается к городу. Враги вышли на открытое место. Яйко слышала, как ей кричат, чтобы она продолжала стрелять, но не двигалась. В тот день она больше никого не убила. Бой, наконец, утих. Яйко двинулась в путь. Улицы были завалены трупами. Она перешагивала через них, вглядывалась в лица. Над городом витал запах смерти. Над мертвыми телами стоял плотный туман, словно души погибших все еще парили над ними. Она шла до тех пор, пока не нашла тело, в кого стреляла. Взгляд его залитых кровью глаз был устремлен вдаль. В руках у него тоже было оружие. Яйко сказала себе, что убила его, чтобы он не убил ее. Опустившись на колени рядом с вражеским солдатом, Яйко закрыла ему глаза и отерла кровь с лица. Она думала о своей семье. Ее глаза оставались сухими. На ноги она поднялась другим человеком. Все время, пока шла война, Яйко чувствовала, что в ее теле образовалась пустота. День за днем она выполняла свой долг, защищала город и свой народ. Но в отличие от других, она не считала, сколько человек убила. Их было слишком много. Тень дракона кружила над равниной Айдзу. Яйко ждала дня, когда он перестанет опалять своим дыханием город. Когти дракона нанесли слишком много ран. Его огонь уничтожил слишком много домов. И вот сегодня утром его не стало. Из глаз молодой женщины, наконец, хлынули слезы. Глава 2. Город Киото, 1880. В маленьком домике тихо. Слышен лишь плеск источника. В небольшом крытом саду гости ждут начала чайной церемонии. В бамбуковых вазах веточки гипсофилы перемешаны с ветками эвкалипта. Огоньки свечей мягко светятся в ранних сумерках. Опустившись на татами, Яйко зажигает благовоние. Медленно клубясь, дым растекается над столом. Комнату наполняет цветочный аромат. Яйко раскладывает перед собой все необходимые предметы. Покинув Айдзу, она повернулась спиной к своему прошлому. Ей хотелось забыть взрывы и крики. Хотелось создать вокруг себя тихий, безмятежный мир. Ее лицо почти всегда остается невозмутимым. Говорит она лишь тогда, когда это необходимо. Жестом она приглашает гостей занять места за столом. Чугунный чайник нагрелся до идеальной температуры. Молодая пара смотрит, как тщательно она омывает посуду. Яйка высыпает ложку зеленого порошка в чашку, покрытую перламутровой глазурью. Затем еще одну. Наливает горячую воду, а затем начинает энергично взбивать пенистый напиток. Она пристально смотрит на него, словно находится в трансе. Вглядываясь в поднимающийся над чашками пар, Яйко видит души убитых ею солдат. Ее горло сжимается. Рукой, почти скрытой длинным рукавом, Яйко подает чашки с чаем гостям. Она наблюдает, как осторожно они берут чашки и подносят ко рту. Как пьют, медленно улыбаясь. Яйко опускает взгляд, позволяя им в полной мере насладиться моментом. Поднявшись татами, она кланяется и медленно, осторожно ступая, выходит из комнаты. Яйко вздыхает, ждет, стоя на пороге дома. Осенний ветерок обдувает ее лицо. Где-то вдалеке стучат колеса повозки. Слышится смех гейш, входящих в Оке. Кажется, все вокруг забыли об ужасах прошлого. Но только не она. Гости покидают чайный домик. Яйка снова кланяется им на прощание. Наверняка они расскажут друзьям о церемонии, которую провела Ниидзима Сочику, не подозревая, каким грозным и беспощадным воином была когда-то их мастер чайной церемонии, носившая прежде имя Ямамото Яеко. Глава 3. Город Чимульпо. 1904. Они вот-вот будут здесь. К их приезду все готово. Яйко собрала седые волосы, спрятала под платком. Долго мыла руки. Горячей воды достаточно. Чистые бинты лежат рядом с кроватями. Она знает, что вскоре к ним доставят 4 солдат. Когда объявили о начале войны, Яйко показалось, что она теряет сознание. Запах пороха и крики вернулись с такой силой, что ее сердце на несколько секунд будто перестало биться. Столько лет она пыталась забыть об этом. Но каждую ночь снова видела лица своих жертв, кровавые дыры между глаз. Эти лица преследовали ее, и она знала, что так будет до самой ее смерти. Яйко и представить себе не могла, что ее стране вновь придется это пережить. И все же, едва стало известно о том, что началась война, она тут же записалась в армию. Она надеялась, что ей предоставится долгожданная возможность искупить содеянное. Прибыл первый из раненых. Его несли двое. Сам он идти не мог. Солдата уложили на кровать и поручили заботам Яйко, которая научилась облегчать чужие страдания. Она не была врачом, но знала, как выхаживать раненых лучше любого врача. В молодости ее саму столько раз ранили, что она научилась различать, какие раны можно вылечить, а какие смертельны. Она разрезала форму молодого человека. Пуля попала ему в живот. Промывая рану, она успокаивала его, обещала, что все будет в порядке. Иногда приходилось лгать, чтобы люди меньше боялись. Но на этот раз она говорила правду. С этим солдатом все будет в порядке. Она это знала. Взяв его за руку, Яйко помолилась о его выздоровлении, а затем поспешила встречать следующего раненого. В глазах этой немолодой женщины уже не так горела жажда жизни. С годами ее взгляд стал гораздо мягче. Яйко больше никогда не прикасалась к оружию. Но она покинула и созданный ею мир тишины и уединения. Покинула его, чтобы врачевать души и сердца. Воительница давно умерла. Ушла, уступив место целительнице. И Яэко, наконец, смогла спокойно спать по ночам.